Глава 25. Арес. «Сынок, я жду новостей», — шелестит в трубке голос свекра. «Осталось недолго ждать. Вытираю полотенцем капли с шеи. Через неделю у меня встреча с гарпуном. Мой источник говорит, что он готов сдаться». «Что ж, надеюсь, это не утка, и ты сможешь дожать этого мерзавца». «Тебе не о чем беспокоиться». Подхожу к окну и выглядываю за штору, рассматривая темный двор. Фонари не горят, когда никого нет снаружи. Но если кто-то появится вблизи, они мгновенно зажигаются, реагируя на любое движение. «Верю в тебя». Слышу стук в дверь и направляюсь к выходу, приготовившись встретить кого угодно, кроме нее. «До скорого», — говорю в трубку, смотря прямо в глаза Буре, стоящей передо мной в шелковом халатике. И только после этого сбрасываю звонок. Мы молча сверлим друг друга взглядами, и я чувствую, как кровь мгновенно вскипает в венах. «Ты что-то хотела?» Первым прерываю эти гляделки. «Поговорить». Она смотрит на меня робко и будто взволнована. Именно такой я встретил Юнону впервые. Трепетной скромницей, которая боялась меня как огня. Но с тех пор прошло много лет, и она больше не наивная девственница. А я не влюбленный идиот, готовый купиться на мастерскую игру. «Говори». Вижу через шелк острые вершинки грудей. И мне становится жарко, а пах тяжелеет. «Не на пороге». Взвешиваю пару мгновений, должен ли впускать ее в свою спальню ночью, но затем распахиваю для нее дверь, пропуская внутрь. Юнона, не говоря ни слова, следует моему молчаливому приглашению. Я наблюдаю, как она проходит внутрь, и стараюсь не поддаваться внезапно вспыхнувшим эмоциям, напоминая себе, что она здесь не для этого. Юнона замирает посреди комнаты и оборачивается, смотря на меня тем самым взглядом, от которого все внутри сжимается. «Чего ты хочешь, Юна?» Прячу руки в карманах пижамных брюк, чтобы случайно не коснуться ее. Она теребит поясок халата, смотрит куда-то перед собой, а затем вскидывает взор вверх, выкручивая мне нутро одним взглядом своих колдовских глаз. «Почему ты ночуешь здесь?» «Что за допрос?» Хмыкаю. «Я ночую там, где считаю нужным, и не обязан перед тобой отчитываться». «Это из-за меня?» Она делает шаг навстречу, и у меня сбоит мотор. «Откуда такие выводы?» Стараюсь звучать как можно более равнодушным, хотя... Не уверен, что рядом с ней способен на это. «У тебя дома жена, но ты каждую ночь врываешься в мою спальню». Приближается. «И буквально пару дней назад едва остановился, чтобы не взять меня силой». «Ты ошибаешься». Голос звучит твердо, но внутри себя я нихуя не ощущаю этой твердости. «Правда?» Она останавливается так близко, что я чувствую ее дыхание на своей коже. И перестаю дышать, потому что ее запах забивается в ноздри, и стоит сделать вздох, как он проникнет мне под кожу. А этого делать нельзя. «Ты же затеял все это не просто, чтобы отомстить, правда?» Смотрит на меня снизу вверх. «А потому что не смог меня забыть». Сердце долбит о ребра, и я уверен, что она это слышит. А я смотрю в ее ведьминские глаза, что утягивают меня в чертов омут. Откуда я знаю, невозможно вынырнуть на поверхность и вернуться к прежней жизни. Знаю, потому что именно это я пытаюсь сделать, выйдя из тюрьмы. Но меня все время тянет обратно. К ней. Даже несмотря на то, что вся ее любовь была обманом. Наверное, она и правда меня приворожила. Потому что невозможно испытывать к одному и тому же человеку такой спектр эмоций, что чувствую я. «Ты слишком самонадеянна, Юна. Знаю, что должен ее прогнать». «Что мне еще остается, если моя судьба — гнить в качестве твоей вещи?» Она поднимает руки и проводит пальцем по моей груди, и у меня сбивается дыхание. «И что, ты захотела поиграть?» Под ребрами вспыхивает злость. «Может, я всего лишь хочу забыться на время, м?» Она тянет за кончик пояса, и у меня пересыхает во рту. Потому что под халатом на ней нет абсолютно ничего. «Это не комната отдыха и не летний лагерь». Голос подводит, потому что халат соскальзывает с ее плеч, и буря прижимается грудью к моему торсу. «Мы никому не расскажем», — шепчет она и приникает губами к месту под ключицей, и у меня плавится сознание. «Остановись!» Кровь устремляется вниз, и я держусь из последних сил. «Не сегодня, Арес», — обвивает одной рукой мою шею и, поднявшись на носочки, трется щекой о мою, второй ладонью накрывая мой пах, сжимая эрекцию. «Сегодня я хочу быть с тобой. Я хочу тебя». Ее слова выстреливают словно заклинание, и я подхватываю Юнону на руки, заглядывая в зеленую радужку, и впиваюсь в ее лживый рот жадным поцелуем.